Эстетика о-чая возникла из традиционной японской чайной церемонии. Она требует особого артистизма и в более правильном переводе звучит как «путь чая». Чайная церемония – это сложный и запутанный ритуал, используемый, чтобы насладиться чашечкой чая в небольшой компании друзей, позволив себе отвлечься от ежедневных забот внешнего мира. Для этого требуется огромное количество атрибутов, создающих идеальную простоту чайной церемонии. Сам чайный домик и все подручные предметы, используемые в нем, это произведение искусства, созданное с предельной заботой. Хозяин заваривает чай для своих гостей, применяя целую серию кратких хореографических и без конца выполняемых движений. Здесь важна каждая деталь. Точно так же и в чае. Для того, чтобы гости хорошо провели время, делается все возможное. Встречи в чае называются озащики. Обычно это переводится как банкет или праздничный ужин и одновременно является названием комнаты, где происходит встреча. Озащики – это возможность для хозяина и гостей попробовать лучшее кушанье, отдохнуть, насладиться беседой и развлечениями, которые предоставляет чая. В защике может длиться несколько часов и проходит исключительно приватно в отдельном помещении, и, как и чайная церемония, дает прекрасную возможность отдохнуть от дневных забот. А чая предоставляет Гейко и Майка, однако тон вечера должны задавать гости. Человек может стать клиентом у чая только по персональной рекомендации. Просто так прийти с улицы невозможно. Новых клиентов могут представить старые, находящиеся на хорошем счету. Это ведет к избирательности процесса, благодаря чему можно быть уверенным, что любой гость, пришедший на банкет его чая в Гионкобу, почти по определению уже заслуживает доверия, образован и культурен. Довольно часто родители в качестве обучения приводят на банкеты своих детей, так что семьи могут иметь отношения с определенным чая на протяжении нескольких поколений. Как правило, посетители Гионкобу поддерживают с чая постоянные отношения. В некоторых случаях клиент может быть патроном нескольких организаций, однако деловые и личные отношения пересекаются в одном чае. Между постоянными клиентами, посещающими озащики по крайней мере раз в неделю, если не больше, и о-чая складываются крепкие и доверительные отношения. Точно такие же могут сложиться между клиентом и Гейко, которые ему больше всех нравятся. Нам положено очень хорошо знать всех постоянных клиентов. Некоторые из самых дорогих мне отношений начались именно с озащики. Моими любимыми клиентами были профессионалы. Эксперты в каких-либо областях знаний. Самыми приятными озащики были те, на которых я могла чему-нибудь научиться. Были клиенты, которых я очень любила, и я всегда находила время, чтобы посетить их банкет, вне зависимости от плотности своего графика. Некоторых я старалась избегать. Самым главным было то, что Гейко нанимают для развлечения хозяина озащики и его или ее гостей. Ее работа заключается в том, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Гейко приходит на озащики, и от нее требуется подойти к тому, кто сидит на почетном месте, и завести с ним разговор. Неважно, как и что она чувствует, выражение ее лица должно говорить. «Я не могла дождаться, когда же приду сюда поговорить с вами». Если ее лицо выражает «я вас терпеть не могу», девушка недостойна быть Гейко. Ее искусство заключается в том, чтобы найти что-нибудь хорошее в любом человеке. Иногда мне приходилось быть любезной с людьми, которых я находила отталкивающими. Это оказалось тяжело, потому что негативные чувства довольно трудно скрывать. Но клиенты платили за то, чтобы провести время в моей компании. Скрывать свои симпатии и антипатии и относиться ко всем одинаково одно из фундаментальных требований нашей профессии. В старые времена клиенты часто были поклонниками искусства, игры на шамисене и японского традиционного танца. Они понимали то, что видят, и часто разговаривали об этом с Гейко, которые по понятным причинам во всем их превосходили. К сожалению, в наши дни у обеспеченных людей нет ни времени, ни интереса увлекаться такими вещами. Однако красота и мастерство Майко и Гейко само по себе очень уважаемы. Разговоры на банкетах могут быть самыми разными, и Гейко обязана находиться в курсе современных событий и новинок литературы, а также того, на чем основывается чайная церемония – искусство кибаны, поэзии, каллиграфии и рисования. Как правило, первые 40-50 минут банкет проходит за приятной беседой. Помощница Найкай обслуживает банкет. Ей помогают служанки, хотя Гейко разливает саке. Нет надобности упоминать, что пища должна быть великолепной. А чай не готовит собственную пищу, но приобретает ее в хороших ресторанах и кейтерингах Шидаши района, чтобы провести достойный банкет, учитывая вкусы клиента и состояние его кошелька. Цена банкета в чае достаточно высока, а за щеки стоит приблизительно $50 в час. Это включает в себя аренду комнаты и услуги, предоставляемые у чая. Сюда не входит еда и напитки, а также плата за заказ Гейко. Двухчасовой банкет с полным обедом для нескольких гостей и 3 часа присутствия Гейко вполне может стоить до $2000. У чая должен соблюдать стандарты по отношению к клиентам из разных слоев общества, учитывая иерархию. Исторически основываясь на эстетике чайной церемонии, Ачая представляет собой лучшие примеры японской архитектуры и внутреннего дизайна. В каждой комнате полы должны быть застелены татами, должна иметься такунома, альков, украшенные соответствующим свитком и подходящие кибаны в соответствующей вазе. Набор предметов полностью меняет для каждого клиента. В какой-то момент появляется Гейко. На самом деле существует только 2 вида Гейко – Тачиката и Дзиката. Тачиката – главная исполнительница. Ее обучают танцам и игре на музыкальных инструментах. Не на шамисене, а, например, на флейте или барабане. Дзиката – аккомпаниаторша, умеющая играть на шамисене и петь. Тачиката рано начинает обучение и дебютирует в качестве Майко еще подростком. Дзиката, который затем становится обычным Гейко, учится меньше и дебютирует в более старшем возрасте, как, например, моя сестра Томико. Физическая красота – обязательное требование для Тачиката, для Дзиката же это не является необходимым. Тачиката, которые не становятся хорошими танцовщицами, стараются стать хорошими музыкантами. Ивасаки Оке славился своими барабанщицами. И я училась играть на цуцуми, небольшом барабане еще в детстве. Я успешно танцевала, и меня почти не просили играть на цуцуми на озащике, но я всегда делала это на сцене, каждый год во время мияко удори. На банкете Тачиката танцует, Дзиката Гейко играет на шамисене и поет. После выступления разговор обычно переходит на артистические темы. Гейко должна уметь рассказывать забавные истории или же быть заводилой в играх. Зарплата Гейко измеряется единицами времени, равными 30 минутам, и известными как ханадаи, или цена цветка. Кроме ханадаи, клиенты всегда дают Гейко чаевые наличными деньгами, госуги, в маленьком белом конверте, который могут положить девушки в рукав или обе. Эти деньги она оставляет себе. В конце вечера Учая подсчитывает ханадаи для каждой Майко и Гейко, присутствовавших на банкете в тот вечер. Они записывают все цифры на листке бумаги и кладут его в специальный ящик у входа в Учая. На следующее утро представитель Кенбан, что-то вроде бухгалтерии, обходит все Учая и собирает записки. Обо всех цифрах докладывают в Кабукай. Кенбан – независимая организация, выступающая на стороне Гейко. Кенбан проверяет Окея, чтобы убедиться, что суммы согласованы, что не вкралась ошибка, и подсчитывает доходы. Они сообщают Ачаю, какой процент налога нужно заплатить, и осуществляют взаиморасчеты Ачая с Окея. Ачая также ведет собственные счета, регулярно предъявляемые своим клиентам. Раньше это проделывалось раз в год, теперь же раз в месяц. Получив деньги, Ачая рассчитывается с Окея. Окасано Кия записывает полученную сумму в бухгалтерские книги Гейко, выплачивает налоги и долги и переводит остаток суммы на счет Гейко. Такая система оплаты означает, что мы знаем точно, какая из Гейко заработала больше всех. Всегда известно, кто стоит на первом месте. 15 февраля я начала подготовку к Мияко Одори. Стала посещать уроки в Нюкоба, бросив школу на последнем месяце. И начала свою стажировку в качестве минараи в Фусаноя Очая, продолжающуюся около месяца. Мама Сакагучи пришла в Окия, чтобы посмотреть за процессом одевания и лично накрасить меня. Это была сложная процедура. Майка в полном облачении почти соответствует японскому идеалу женской красоты. Она выглядит как классическая принцесса Хэйян, как ту изображают на рисунках 17 века. Лицо овальное, кожа белая без веснушек, волосы черные, как вороново крыло. Брови полумесяцы, рот бутон розы, шея длинная и чувственная, а фигура восхитительно округлая. Я сходила к своему парикмахеру, и он уложил мне волосы в стиле варишинобу, первую прическу Майко. Волосы стягивают сверху, укладывают в пучок на макушке и обвязывают красной шелковой лентой, каноко, спереди и сзади, украшают казандаши декоративной булавкой так, как это делается в карюкае. Этот простой элегантный стиль открывает взору девичью шею и освежает ее. После укладки я пошла к бродобрею, чтобы побрить лицо. Так заведено у японских женщин. Когда мне исполнился год, мой отец впервые подстриг мои волосы и побрил мне лицо. С тех пор я делала это раз в месяц. После того, как я стала Майкой, я ходила к парикмахеру раз в 5 дней. Чтобы сохранить прическу, я спала на лакированной прямоугольной деревянной подушке с тонкой наволочкой. Поначалу я не могла спать вообще, но вскоре привыкла. В Окие существовал прием, предотвращающий передвижение подушки на протяжении ночи. Служанки рассыпали рис вокруг подушки, и если девушка двигалась, рис застревал в волосах, и наутро ей снова приходилось идти к парикмахеру. Я носила в волосах 2 булавки, отделанные шелком цвета сливы, потому что был февраль. По бокам пару серебряных украшений, бира спереди, оранжевую заколку тачибана сверху и длинную заколку Акадама, украшенную красными кораллами и нефритом, вкрапленным горизонтально. Мама Сакагучи нанесла обычную для Майка белую пудру мне на лицо и шею. У этой пудры интересная история. Ею пользовались аристократы, когда им нужно было присутствовать на аудиенции у императора. Когда-то давно император, считающийся священной персоной, сидел отдельно от всех, скрываясь за тонким холстом. Комната для аудиенции освещалась свечами. Белая пудра реагировала на свет, и императору было легче рассмотреть, кто есть кто. Впоследствии этот опыт переняли танцовщики и актеры. Дело не только в том, что белая пудра хорошо смотрится со сцены. Это также увеличивает ценность светлой кожи. Когда-то пудра содержала цинк и была страшно вредна для кожи. Однако в наше время она опасности не представляет. Мама Сакагучи нарумянила мне щеки и брови, красной помадой накрасила мне нижнюю губу. Год спустя я начала красить и верхнюю губу тоже. Затем пришло время одеваться. Кимоно, которое носит Майка, называется хикизури. Оно отличается от обычного кимоно тем, что имеет длинные рукава и длинный шлейф, закрепляющийся на шее. Низ шлейфа утяжеленный и выгибается сзади симпатичной дугой. Хикизури защищен длинным оби, более 20 футов длиной, прикрепляемым сзади. Концы оби свисают вниз. Костюм минарая идентичен костюму Майка, только оби и шлейф не такие длинные. Свисающие концы оби в половину короче, чем у Майка. Мое кимоно было сделано из сатина разнообразных бирюзовых оттенков. Оби был из дамаска, украшенного бабочками, с раздвоенными крылышками и стянут узлом, с такими же бабочками, расшитыми серебром. Я держала в руках традиционную сумочку, называемую кагу. сделанную как корзиночка и украшенную цветным куском шелка – шибори. Он делается так. Связываются тысячи мельчайших узелков еще до того, как материал будет покрашен. Результат работ просто ошеломляет. Киото очень славится этой техникой. Я училась этому искусству у мамы. Шибори моей сумочки был бледно-персикового цвета и украшен рисунками с изображением бабочек-капустниц. В сумочке лежали веер, украшенный тремя красными бриллиантами семьи Каноэ, близких советников императора, красно-белая салфетка для рук, самшитовый гребешок и многие другие аксессуары. На всех них стояла моя монограмма. Наконец, я была одета и готова к выходу. Я надела свои окобу и открыла дверь. Я уже почти собралась выйти наружу, как вдруг остановилась от удивления. Улица была забита людьми, стоящими буквально плечом к плечу. Я боялась выйти и в растерянности позвала: «Куника, я не знаю, что происходит, но на улице огромнейшая толпа. Нельзя ли подождать, пока они разойдутся?» «Не будь глупенькой, Минека. Они пришли, чтобы увидеть тебя». Я знала, что эти люди ждали моего дебюта, но не имела представления, что все так серьезно. «Выходи, Минека!» — раздались голоса снаружи. «Покажи нам, какая ты красивая!» «Я не могу встретиться со всеми этими людьми. Я хочу подождать, пока они уйдут!» «Минека», — сказала Куника, — «эти люди никуда не уйдут. Не смотри на них, если тебе так легче, но нам пора идти. Ты не можешь опоздать в первый же день». Я все еще отказывалась. Я не хотела, чтобы все эти люди смотрели на меня. Куника рассердилась. Представительница Фусаноэ ждала снаружи, чтобы проводить меня. Она уже откровенно скучала. Куника постаралась успокоить ее и в то же время отправить меня в школу. В конце концов она заявила: «Ты обязана сделать это ради тетушки Уима. Она всегда этого хотела. Не смей ее разочаровывать». Я знала, что Куника права. У меня не было выбора. Я снова повернулась к двери, набрала в легкий воздух и подумала: «Ну и ладно. Раз, два, три, вперед!» И переступила через порог. Еще один мост. Новый переход. Толпа разразилась бурными аплодисментами. Люди поздравляли и хвалили меня, но я не могла ответить. Я смотрела на землю, пряча глаза всю дорогу до Фусаноэ. Пока мы проходили сквозь толпу, многие говорили мне что-то ободряющее, но у меня не было времени вникать. Я не видела лиц, но уверена, что мои родители были там. Хозяин Отосан, или отец Ачая, немедленно сделал мне выговор за опоздание. «Нет оправдания вашему опозданию, молодая леди, особенно в первый день. Это указывает на недостаток собранности и добросовестности. Ты теперь Минарая, так что и веди себя соответственно», — сказал он. Я поняла, что теперь на меня возложена большая ответственность. «Да, сэр», — решительно ответила я. «И прекрати использовать стандартный японский. Говори на нашем языке. Говори «хей» вместо «хае». Слова «хей» и «хае» обозначают «да» на различных диалектах японского языка. «Хае, извините меня». «Опять за свое?» «Привыкай к нашему языку, если хочешь стать настоящей гейкой». «Хае». Если вы помните, также критиковала меня старшая учительница, когда мне было 5 лет. Прошло несколько лет, прежде чем я более-менее усвоила, как надо говорить. Окасан Фусаноэ ободрила меня. «Не волнуйся, дорогая. Это может занять время, но я уверена, что ты научишься. Просто постарайся». Я впоследствии отплатила ей за ее доброту, а эта женщина стала путеводным светом моей жизни, капитаном, учившим меня лавировать в водах жизни, которые лежали впереди.